Каваками Минору. Хроники конца света. Том 13, акт 6, часть Б. Господа, давайте испытаем прошлое этого мира. Глава 20. Как говорить о конце. Красиво выглядит снаружи, но сердце в клочья рвет внутри. Вот почему услышать хочешь и разузнать о правде ты. Казами и Изума собирались остаться на ночь в японском Укат, поэтому первыми узнали, что Хибу отправили в больничную палату после битвы с Ацтой. Они вместе с Оки покинули школу и поспешили в Акутаму прямо в школьной форме. «Что скажешь, Чесата? Мелкой Сошке нужно было просто сбежать после того, как его отделали». «У мелкой Сошки есть героиня. Как раз когда она не смотрит, самое время проявить реальную силу воли». «Вот оно как». Спросила Зума, когда остановился в белом подземном коридоре. Медицинская палата открывалась по нажатию кнопки, поэтому они вошли и продолжили идти к ряду кроватей в одном углу. «Мужчина в черном». Он стоял перед одной из коек. Заметив девушку и парня, он обернулся. У него были узкие глаза и черные волосы жителя континентальной Азии. Однако он слегка поклонился раньше, чем они успели что-либо сказать. «Я быстро организовал для него кое-какое лечение. Хотелось бы хоть чем-то ему помочь». «Кто вы?» Казами и Изума немного насторожились, а мужчина шагнул вперед. Не успели они и глазом моргнуть, как он прошел мимо. Казами также заметила, что в ее руке появилась визитная карточка. За спиной она услышала открытие двери и голос. «Пожалуйста, поймите, что китайский Укат не намерен становиться вашими врагами». Казами проверила имя на карточке. «Так вы родственник доктора Джа? Это распространенная фамилия в моей стране. Может, поэтому у нас принято считать друг друга одной большой семьей. В любом случае, прошу, позаботьтесь об остальном. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь в любое время. Моя страна верит, что великие и талантливые личности рождаются на любой земле и надеется продолжить дружественные отношения, как сосед с наиболее продолжительной историей в мире». Казами услышала стук двери и шаги, уходящие по коридору. Остались только Изума, Казами и перебинтованный человек, спящий в кровати перед ними. «Хиба, уже второй день подряд ты показал себя настоящим мужиком!» Парень, накрытый тонкой тканью вместо одеяла, медленно открыл глаза. Его левая рука была в гипсе от самого плеча, а на правую поставили капельницу. Все его тело покрывали талисманы и бинты. Но мелкие царапины и ссадины оставили без внимания, и все лечение сосредоточили на тяжелых ранах, внутренних или внешних. Он выдал тихий вздох. «Я победил!» «Микаги забрали в отдел разработок и вроде как положили на лечение». «Надо же!» Хиба выдал рассеянную улыбку, но боль придала ей горечь. «Мне еще к ней нельзя, да?» Он засмеялся, но, содрогнувшись от боли, прозвучало скорее как кашель. Затем поднял взгляд и проговорил Казами, которая с облегчением вздохнула. «Нужно сказать вам спасибо». «За что? Аж мурашки по коже, когда ты ни с того ни с сего так говоришь. Что мы такого сделали, чтобы вдруг нас благодарить?» Казами в недоумении нахмурилась. Негромко протянул он. «Вы не знаете?» Хиба поднял взгляд на двух хмурых старшеклассников. «За кое-что неприличное». Как парень, так и девушка врезали кулаком по тяжело раненому пациенту. «Стойте! Нет-нет! Не бейте меня так! А то пойдет кровь!» Они его проигнорировали и продолжили умеренный шквал ударов, но за их спинами раздался неожиданный голос. «Ох, батюшки, жизнь из вас прямо бьет ключом». Голос был женским. Они слышали его не первый раз, но все равно ответили вопросом. «Диана?» Казами развернулась и обнаружила женщину, стоящую у стены в костюме. Девушка на нее уставилась. «Ты здесь, чтобы врезать этому балбесу?» «Нет бы спросить, не пришла ли она меня проведать, Казами-сан!» «Помолчи!» Огрызнулась она, после чего скрестила руки на груди перед Дианой. Казами призадумалась, почему женщина здесь, но быстро поправила свой ход мыслей. Ответ вполне очевиден. Все просто. Что с ними сейчас происходит? и что происходит вокруг них. Саяма и Синдзя вышли на связь и рассказали о завершении пути Левиафана с восьмым гиром и прибытии в Сакай. Харакава ушел на базу, а Хио взяла растительное существо с собой, чтобы проведать его мать. Всех обедняло то, что они готовились к столкновению с топ-гиром и расследовали прошлое. Даже попытаясь кто-то его скрыть, они не сдадутся и не отступятся. Учитывая это, почему к ним пришла Диана? Казами смело посмотрела перед собой, встречая взгляд Дианы в лоб. «Прямо сейчас мы отбились от первого, второго и шестого напавших на нас. Хио разбирается с четвертым, а Саяма сказал по телефону, что переговоры с восьмым завершены. Остается только третий и топ-гир». Она постучала по полу носком. «Мы также готовимся к встрече с топ-гиром». «И? Что с того?» Диана любопытно наклонила голову и улыбнулась. Поэтому Казами широко улыбнулась сама. «Мне кажется, самое время нам услышать, что случилось в прошлом». Казами затем села на кровать Хибы. Она проигнорировала стон боли за спиной, оперлась руками и спросила, что необходимо, не отворачиваясь от Дианы. Она верила, что женщина ждет этого вопроса. «Что случилось в той битве с топ-гиром?» «Ты серьезно думаешь, что я тебе расскажу?» «Тогда зачем ты здесь?» Казами пожала плечами. «Это больничная палата. Тебе не нужно здесь скрывать болезненные вещи?» «Даже если я уже проглотила ту боль?» «Тогда найди хорошего врача. Такого, что надеется достичь места за гранью того, где его пациент. Врача, который скажет, что болезнь больше не мучает». Казами не отводила взгляда на своих словах. «Мы выступим против топ-гира. Обязанность перед прошлым, забота о том, с чем нам предстоит столкнуться, предостережение и совесть здесь совершенно ни при чем. Мы решили противостоять топ-гиру, значит, так и сделаем. Мы не остановимся просто потому, что ты отмалчиваешься». «Даже если это противостояние лишит ваш гир множества его прав?» «В любом случае, топ-гир начнет сражение в том или ином виде. Если сказать иначе...» Казами тщательно подобрала слова. «Концептуальная война для Лоу-Гира еще не кончилась. И в то же время тебя так сильно заботит прошлое, что ты хочешь верить, что оно уже кончено. Ты думаешь, что запечатав его, положишь конец сражениям и убережешь нас от потерь?» Она перевела дух. «Ты стоишь на пути, Диана. Время для мира прошло. Нет, его никогда и не было. Ты просто закрыла глаза, тогда как твои враги тебя совсем не простили. Поэтому...» «Поэтому...» «Верни нам свое время, Диана!» Казами мотнула ногами вперед и рывком вскочила с места. Кровать отъехала и стукнулась о следующую, заставив Хибу еще раз вскрикнуть, но девушка не обратила внимания. «Свяжи свое время с нашим. Просто, разве нет? Мирные часы после школы еще не пришли. Мы отстаем на уроках, так что просто покажи нам свои конспекты. На экзаменах мы разберемся сами. И тогда тоже увидим, кто ушел из класса и не возвращается». Казами протянула руку, словно получая что-то, и подняла ее высоко. «Если ты еще не выпустилась от сражения и думаешь, что мы достойны быть твоими преемниками, покажи нам свои конспекты».